Проповедь. Ярл Николаевич Пейсти. Покаяние. Самое важное и значительное событие, которое может произойти в жизни человека, это покаяние. Вся Библия подчеркивает важность покаяния. Если бы мы знали хотя бы только слова Иисуса Христа «Если не покаетесь, все также погибнете», этого было бы достаточно, чтобы убедить нас в том, какое важное значение придает Бог покаянию. Спасение человеческой души начинается именно с момента покаяния. Первым проповедником, упомянутым в Евангелии, был Иоанн Креститель. И что же он проповедовал? Он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 1 глава, 4 стих. О следующем проповеднике сказано, что он начал свое служение, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Читаем об этом в Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». И кто же был этот проповедник? Этим проповедником был сам Иисус Христос. Когда Господь послал 12 учеников, повелев им проповедовать, то сказано, что они пошли и проповедовали покаяние. Об этом говорится в Евангелии от Марка, 6 глава, 12 стих. И в последних наказах своим ученикам перед восхищением Христос также говорил о необходимости проповедовать покаяние. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки. «Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах». Евангелие от Луки, 24 глава, 45, 46, 47 стих. В первой же проповеди после восхищения Христа и излияния Духа Святого в день Пятидесятницы, как ответил апостол Петр тем, которые под обличением своих грехов воскликнули: «Что нам делать, мужи-братья?» Петр ответил: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа». Читаем об этом в Деяниях апостолов, 2 глава, 37-38 стих. То же самое Петр подчеркивает в своей второй проповеди: «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. Если обратить внимание на то, о чем проповедовал апостол Павел, то мы обнаружим ту же весть. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Книга Деяний апостолов, 17 глава, 30 стих. Во многих других местах Священного Писания говорится о покаянии как о деле первостепенной важности, как о первой ступени, первом этапе в процессе спасения человеческой души. Этот процесс мы можем увидеть в притче о блудном сыне, которую рассказал Иисус Христос. Прослеживая все моменты, которые привели блудного сына к покаянию, мы поймем, что значит покаяние. На основании Слова Божия покаяние является самым первым и необходимым переживанием в деле спасения нашей души. Очень важно понять, что значит покаяться. Я повторю слова Христа. «Если не покаетесь, то все также погибнете». В притче о блудном сыне Господь ярко проиллюстрировал сам момент покаяния блудного сына для того, чтобы мы не остались в неведении о том, что значит покаяние. Эта притча начинается с того, что младший сын выпросил у своего отца причитающуюся ему часть имения, и отец отделил его часть. Сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. И далее мы читаем. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Евангелие от Луки, 15 глава, с 13 по 16 стих. И обратите внимание на 17 стих. «Пришед же в себя, сказал». Именно этот момент, когда блудный сын пришел в себя, стал поворотным пунктом в его жизни. Путь к Богу начинается тогда, когда грешник приходит в себя. А что значит прийти в себя? Первым признаком состояния, называемого «прийти в себя», является то, что у человека полностью меняется его прежнее мышление. Вначале сын, получив свою часть имения, стремится как можно скорее оставить родительский дом, уехать куда-нибудь подальше. Он мечтает быть независимым, самостоятельным, жить без отцовского надзора, жить так, как хочется ему. А теперь, придя в себя, он думает совсем иначе. Его мысли диаметрально противоположны тем, которые он имел совсем недавно. Придя в себя, он хочет жить только в доме отца своего, пусть даже в числе наемников. И вторым признаком этого состояния является решительное действие встать и пойти к отцу своему. В другой притче, тоже о двух сыновьях, Христос также говорит о покаянии. Первому сыну отец сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу». А после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал тоже. Этот же сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. И Христос спрашивает: «Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему: «Первый». Об этом читаем в Евангелии от Матфея, 21 глава, с 28 по 31 стих. Ясно, что первый сын, придя в себя, изменил свое намерение. Вначале он возмущается, негодует и категорически отказывается исполнить повеление отца, а потом в нем происходят резкие перемены, и он выполняет то, о чем просил его отец. Первая его реакция на отцовскую просьбу была отрицательной. «Не хочу», — говорит он отцу, но после, раскаявшись, пошел. В нем произошла переоценка своего поступка, и он совершает противоположное действие. И когда он обдумал свой поступок, то увидел свою вину. А это начало покаяния. Итак, первое, что совершает грешник при покаянии, он начинает думать по-новому, смотреть на свои поступки по-новому, оценивать их иначе. Грешник начинает видеть вину свою, грехи свои. Блудный сын, придя в себя, начал думать иначе, не так, как думал раньше. Но что заставило его переменить свои взгляды? Что приводит человека к покаянию? Мы знаем, согласно Слову Божьему, что к такому осознанию своих прежних поступков приводит Бог. Он побуждает грешника к покаянию. Точно так же, как один Бог может прощать грех, только Он один может привести грешника к покаянию. В книге Деяний, в 5 главе, сказано: «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Но чтобы никто не думал, что Бог дает покаяние только Израилю, то в той же книге Деяний сказано, что и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Читаем об этом в книге Деяний в 11 главе, 18 стихе. Трагедия для человека, когда он пренебрегает этим даром, который предлагает ему Бог. Апостол Петр говорит: «Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Слово Божье предупреждает нас, чтобы мы не пренебрегали богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Послание к римлянам, 2 глава, 4 стих. Теперь посмотрим, какие обстоятельства жизни привели блудного сына к покаянию, когда он пришел в себя. Живя в дальней стране, где он расточал свое имение, живя распутно, он не помышлял о возвращении домой. Зачем? Он ведет веселую жизнь, имеет друзей, делает все, что только желает душа его. Он имеет деньги, имеет успех и удовольствие, ведь для этого он и оставил родной дом. В притче не говорится, как долго вел такой образ жизни блудный сын. Знаем только, что всему этому пришел конец. Он прожил, промотал все свое состояние. Естественно, все друзья оставили его. Затем в той стране настал голод, и он переживает еще большую нужду. Ему приходится голодать. Но перемен в его мышлении еще нет. Он надеется, что обстоятельства изменятся, и он сможет сам подняться, что не все потеряно, что есть какие-то возможности справиться самому. Он соглашается на унизительную для себя работу. Идет пасти свиней. Но его положение не улучшается, а ухудшается. Ему нечего есть, и он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи. Он завтракал, обедал и ужинал со свиньями, и пища его одна и та же. Пойло из рожков к завтраку, тоже пойло к обеду и к ужину. И здесь, в притче, добавлены многозначительные 5 слов: «Но никто не давал ему». Он оказался не только одиноким, униженным, оскорбленным, раздавленным, но увидел, наконец, что все, о чем он мечтал, к чему стремился, оставив дом отца, все рухнуло. Он понял, наконец, что ему самому не подняться. Он испробовал все. Да, прошло время, пока он пришел в себя. Он пришел в себя тогда, когда прожил все, когда начал голодать, когда попал в труднейшие обстоятельства, когда жизнь его зашла в тупик. О, сколько должен пережить трудностей и лишений человек, в какую западню он должен попасть, чтобы прийти в себя. Некоторые должны подойти к самому порогу смерти, чтобы прийти в себя. Какие трагедии, потери и лишения должны пережить многие люди, прежде чем они придут к покаянию. И как ни странно, но это не что иное, как благость Божья, которая ведет грешника этим тяжелым путем, чтобы он покаялся. Как сказано в послании к евреям, Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Читаем об этом в послании к евреям, 12 глава, 10-11 стих. Сколько раз приходилось слышать в свидетельствах тех, которые познали Иисуса Христа, такое: «Я чуть не погиб в аварии. Я чуть не умер от болезни. Но это чуть было кем-то или чьей-то силой остановлено, чтобы ты не погиб навеки». Не так ли было со многими из нас? Но милость и благость Божия позволили нам выжить. Может быть, при этом и потерять все, что имели, но главное – сохранить наши души, чтобы они не были потеряны навсегда. Может быть, ты, мой друг, сегодня именно в таком состоянии. Возможно, ты оказался в отчаянных обстоятельствах. Ты потерял все. Ты оказался покинутым родными и друзьями. Грех твой привел тебя в такое же состояние, в котором оказался блудный сын, без друзей, без средств к существованию, голодный, вдали от отчего дома. Можно жить в самом населенном городе и быть в то же время самым одиноким человеком, без единого друга. Как ни странно, мой друг, но лучшего с тобой не могло случиться. Ты в этом состоянии по одной причине. Это Бог поставил тебя в такое положение, перед бездной невзгод и бед, чтобы ты, наконец, пришел в себя. Бог дает тебе покаяние, но Он никогда не заставит тебя покаяться. Он хочет, чтобы ты сам пришел в себя и увидел свою беспомощность. Сколько времени, сколько скорби и страданий потребуется, чтобы ты пришел в себя. Не пренебрегай благостью и долготерпением Божьим, но разумей, что это милость Его, которая ведет тебя к покаянию. Но этого еще недостаточно. Блудный сын не только обдумал свой поступок и изменил свои мысли, придя в себя, но и принял решение: «Встану, пойду к отцу моему». Это не просто решение вернуться в дом отца своего. подлинное покаяние проявляется в признании своей вины. Если грешник не готов признать свое поражение, к которому привел его грех, то он еще далек от покаяния. Тот, кто действительно пришел в себя, готов исповедовать свой грех, готов признать, что только он сам виновен во всем случившемся. За решительным желанием встать и пойти к Отцу следует честное осознание своей вины. «Встану, пойду к Отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред Тобою, и уже недостоин называться сыном Твоим. Прими меня в число наемников Твоих». Читаем об этом в Евангелии от Луки, 15 глава, 18-19 стих. Это покаяние. Тут не слышно слов самооправдания. Он никого не винит, кроме самого себя. Он осознает, что согрешил против Отца своего. Он уничижил себя настолько, что признает себя недостойным даже называться сыном Отца своего. Но допустим, что на этом был бы конец. Да, мы видим, что произошли разительные перемены в сознании сына. Он изменил свое отношение к Отцу и готов был исповедовать свой грех пред Ним. Как вы думаете, достаточно ли этого? Полное ли это покаяние? Нет. Необходимо исповедовать свою греховность пред Богом. Искренне сожалеть, что нашим непослушанием мы согрешили против Него. Все это блудный сын пережил глубоко и искренне. Но что из этого, если бы он не встал и не пошел к Отцу своему? Все бы закончилось одним только желанием и угрызением совести. Но мы читаем, что он встал и пошел к Отцу своему. И дальше мы узнаем, с какой великой радостью принял его Отец. Какая польза от того, чтобы прийти в себя, признать себя грешником, исповедать свой грех и на этом остановиться, и не пойти дальше? Никакой пользы в этом нет. Хотя это и необходимо для решающего шага. Необходимо прийти к Богу с верой и принять Его милость, прощение и дар спасения. Это и есть значение того, что сказано в книге Деяний. «Возвещая иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Книга Деяний апостолов, 20 глава, 21 стих. Наше спасение начинается с покаяния, но это лишь часть спасения, притом очень важное и необходимое. И тем не менее, этого недостаточно. Ни страдания, ни чувство вины, ни пролитые слезы не могут очистить душу. Истинное покаяние, которое дает Бог, всегда приводит к вере в Господа Иисуса Христа. Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от греха. Придите к Богу с верой в Его Сына. Это завершающий шаг к покаянию. Такова воля Божия для каждого кающегося грешника. Чего Бог требует от нас? Сам Господь ответил, когда Ему задали этот вопрос: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Послание Иоанна, 6 глава, 29 стих. Это и есть то, чего требует от нас Бог. Иначе угодить Богу невозможно. искупление только в Сыне Его Иисусе Христе. Это значит принять Его как своего личного Спасителя и Господа. Бог хочет, чтобы мы верили, что Он прощает всякий грех. Только потому, что Христос умер за нас, искупил нас пролитием Своей драгоценной крови на Голгофском кресте, мы имеем спасение. Это завершающее дело нашего спасения, а начинается оно с покаяния. Бог больше ничего не требует от человека, ни каких-нибудь особых чувств, ни того, чтобы он все понимал и знал. Бог ожидает от нас только полного доверия Ему. Он хочет полной отдачи себя Ему. Готов ли ты, мой друг, подобно ребенку, в детской простоте сказать: «Я верю в Иисуса Христа, я верю, что Он умер за меня, я верю, что Бог меня прощает только по заслугам Голгофской смерти Своего Сына. Поэтому я раскаиваюсь в моих грехах, полагаясь только на моего Спасителя, что Он сохранит меня от падения». И это все. Готов ли ты сейчас это сделать? Готов ли отречься от греха, от прошлого, то есть покаяться и целиком положиться на милость и любовь Божью? О, как велика любовь Божья! Она тебя примет, простит, даст все новое, как поступил отец со своим блудным сыном, когда тот пришел в себя, встал и пошел к отцу своему. Сделай и ты так. И тогда этот день будет самым важным днем в твоей жизни. Бог дает тебе милость сделать это сейчас.